Стамфорд, Коннектикут, 1982 год. У меня, наконец, появилась драм-машина фирмы Mattel Synsonics. Мама накопила денег и купила мне ее за $75 на Рождество. Трудновато было принять тот факт, что электронный музыкальный инструмент, предназначенный для создания роботизированных ритмов, изготовила компания, выпускавшая кукол Барби и игрушечные машинки Hot Wheels. Но это все же была драм-машина. И если не считать подержанной камеры Nikon F, которую в прошлом году подарил мне дядя Джозеф, она была лучшим подарком, который я когда-либо получал. Многие мои музыкальные кумиры, начинавшие как панк-рокеры, к примеру, музыканты New Order или Killing Joke, в последнее время стали использовать синтезаторы и драм-машины, и я жутко хотел последовать их примеру. Мы с мамой вместе с нашими многочисленными дядями и тетями обычно отмечали наступление Рождества в доме бабушки. Утром все рано вставали и находили под кроватями небольшие подарки в носках. Потом шли, все еще в пижамах и ночных рубашках, завтракать в бабушкину столовую. А после завтрака спешили в гостиную, открывать коробки с большими подарками. Обычно рождественское утро было шумным и веселым, но когда мама вручила мне неожиданно маленькую и легкую коробку, обернутую красно-зеленой бумагой, дяди, тети и бабушка замолчали и стали весело смотреть на меня. Я аккуратно освободил коробку от бумаги и увидел на крышке слова «драм-машина». Мои глаза загорелись, я счастливо вскрикнул и обнял маму. Она широко улыбнулась и закурила. Мне хотелось тут же начать что-то записывать с моей новой драм-машиной, но в Рождество мы попадали домой не раньше 10 часов вечера. Зато на следующее утро я встал с постели очень рано, спустился в подвал и расставил музыкальное оборудование. Помимо новехонькой драм-машины Synsonic, у меня были гитара, педаль эффектов, пара наушников, синтезатор Korg M500 Micropresset, который я купил на распродаже за $20, и микрофон, который я стащил, как когда-то аудиокассеты, из лаборатории иностранных языков старшей школы Дариена. А еще я взял на время из школьного актового зала новый 4-дорожечный кассетный магнитофон. Не раз возникало желание оставить его у себя навсегда, то есть просто украсть. Но он был в школе очень нужен, меня бы загрызла совесть. Я вставил в магнитофон кассету и начал изучать инструкцию по использованию драм-машины. Быстро разобрался, как следует подключать к аппарату гитару, синтезатор и микрофон. И через несколько минут превратил подвал в маленькую студию для записи электронной музыки. Я отошел от оборудования и огляделся. Когда мне было 4 года, мы вместе с бабушкой и дедушкой в их доме смотрели «Звездный путь» по телевизору. Поначалу я не знал, что знакомлюсь с научной фантастикой, к тому же до этого транслировали высадку американских космонавтов на Луну. Я считал «Звездный путь» такой же хроникой достижений нашей астронавтики, как и телесюжеты об Аполлон-11. НАСА показала, как выглядят космические корабли снаружи. И я думал, что «Звездный путь» показывает, как они выглядят изнутри. Мне нравились в этом сериале пришельцы и битвы в космосе. Но больше всего я любил мистера Спока и его банк научного оборудования. Диоды, испускающие свет, осцилляторы, сложные приборы и разноцветные пластмассовые кнопки. Несколько лет спустя, когда я ходил в начальную школу, взрослые иногда спрашивали, кем я хочу стать. Я без колебаний отвечал – ученым. В моем представлении ученые походили на мистера Спока. Они работали с важными кнопками в открытом космосе. Наш подвал не был открытым космосом. В его углах в свете тусклой лампочки под потолком блестели лужи, росла плесень. Вдоль стен валялись кривобокие стопки мокрых старых журналов. Но в центре этого сумрачного помещения стояла музыкальная и звукозаписывающая аппаратура и мигала красными и зелеными огоньками. Она была светла, чиста и прекрасна. Она делала плесень и грязь вокруг незаметной. Даже если бы мне нельзя было трогать драм-машину и кассетный магнитофон, я все равно был бы счастлив. Я вздохнул и нажал одну из серых пластиковых клавиш драм-машины. Из динамиков раздался звук, похожий на удар деревянной лопаточки по коробке хлопьев. Не очень приятный, да. Но это был необычный, новый звук. И электронный. На гитаре я играл уже несколько лет, но чем дальше, тем больше мне не нравилось то, что нельзя заставить ее звучать не как гитара. Гитара — это здорово, как и барабаны и синтезаторы. Но мне нужны были инструменты, которые могут издавать звуки, не существующие в реальном мире. Я запрограммировал на драм-машине простой барабанный рисунок и нажал на четырехдорожечном магнитофоне запись. Через 2 минуты перемотал кассету и проиграл ее. Сработало. Я записал игру ударника. У меня заколола кожу на голове. Я делал электронную музыку. До этого момента я понятия не имел, как Крафтверк, Нью Ода, Депеш Мод или Heaven 17 достигают в своих композициях сложной полифонии и совершенно нереального звучания. А теперь я шел за ними вслед. Мой аналоговый синтезатор Korg мог играть только одну ноту за раз, поэтому и стоил дешево. Я нажал запись и сыграл простую синтезированную басовую линию поверх простого барабанного паттерна, который только что записал. И чудесным образом все получилось. Я подключил гитару к педали эффектов, аналоговой педали, которую купил за $25, подаренные мне бабушкой и дедушкой в день рождения в сентябре. Я наложил партию гитары в стиле New Oda поверх искусственных барабанов от Mattel и синтезированного баса Korg. Я был один, но всего за несколько минут создал композицию, в которой звучали 3 инструмента. Пришло время что-нибудь спеть. Микрофон был подключен к 4-му входу, но звук почему-то не проходил. Я начал было паниковать, но, пролистав инструкцию, разобрался, в чем дело. Для записи микрофона его следовало подключить к микрофонному входу. Я записал поверх только что записанного трека свой голос. Просто экспромтом пропел первые пришедшие на ум грустные слова о потерянной любви. Изо всех сил стараясь звучать похоже на Иэна Кертиса или Иэна Маккаллаха. Потом решил проиграть все 4 дорожки аудио. И заметил, что на магнитофоне было 3 резиновые ручки, меняющие звучание. Я понимал, что означают написанные на них слова «бас» и «требл», но не знал, что делает регулятор «пен». Повернув его, я заметил, что звук ушел в левый наушник. При повороте регулятора в другую сторону звук сместился к правому уху. Теперь все стало ясно. Я менял частоту звучания записи и слушал то, что получилось. Получалось сухо, плоско и тихо, но интересно. Ведь я сам, один, смог создать звучание целого музыкального коллектива с вокалом. Мне нравилось играть в группе, но друзья-музыканты не всегда были рядом. И как бы хороши ни были другие исполнители, они всегда оставались людьми. Уставали, ошибались. А оборудование, с которым я теперь имел дело, могло их заменить. В студии у меня была возможность работать над музыкой в любое время. Более того, синтезаторы и драм-машины позволяли создавать звучание, которого никто никогда не слышал, которое нельзя было получить от музыкальных инструментов – гитар, клавишных, ударных. То есть я мог писать суперсложные и экстраординарные космические композиции, под стать тем, которыми восхищался, слушая своих рок-кумиров. Я перемотал ленту магнитофона, чтобы еще раз прослушать только что созданный трек. И понял, что здорово переволновался, и нужно сделать паузу. Присел на стул рядом с магнитофоном и снова оглядел подвал. За деревянной лестницей, ведущей наверх, гудел старый бойлер. На нем сидел кот Такер и загадочно смотрел на меня. Было слышно, как по трубам течет вода. Мама в кухне, наверное, наливала в чайник воду. Почти все в подвале, размокшие картонные коробки, деревянные полки с ветошью, пустые банки из-под краски, источало запах плесени. Но мои инструменты и аппараты пахли новеньким пластиком, теплой электроникой и научной фантастикой. Я подмигнул Такеру и нажал кнопку воспроизведения.